Последняя тайна вождя. Сталин любил ближнюю дачу, предпочитая ее другим своим подмосковным резиденциям. По словам его дочери, отец любил этот дом, он был в его вкусе, он был ему удобен. Быть может, его душа, не найдя себе нигде места, захотела бы укрыться под его крышей. Это было бы для нее истинным обиталищем. Во время войны и в послевоенный период он жил там почти постоянно. Именно здесь он и умер в 21 час 50 минут 5 марта 1953 года. После разыгравшейся на Кунцевской даче драмы, когда в течение многих часов к умирающему Сталину, несмотря на требования охраны и персонала, не вызывали врача, по Москве поползли многочисленные слухи о его внезапной кончине. По официальной версии, 1 марта 1953 года на ближней даче у Сталина случился апоплексический удар, от которого он умер спустя 4 дня, 5 марта, в окружении своих ближайших соратников и кремлевских врачей. Новые рассекреченные данные заставляют пересмотреть эту версию. По словам офицеров охраны генсека, которые находились рядом с ним в последние часы его жизни, дело было так. 1 марта 1953 года гости перед рассветом разъехались, а Сталин устроился спать на диване в любимой малой столовой. Генсек встал, чтобы взять бутылку воды, но не дошел и упал рядом с диваном. С этого момента парализованный, продрогший, в мокрых пижамных брюках, вождь всех народов более 10 часов беспомощно провалялся на полу. Нашли его только следующим вечером. Когда охранники вошли и увидели лежащего на полу хозяина, они засуетились и принялись названивать своему министру. По их словам, Берия прибыл на дачу 2 марта в 3 часа ночи и, взглянув с порога на умирающего вождя, сходу сказал: «Товарищ Сталин спит, а вы паникуете», и уехал, оставив его без медицинской помощи. Примерно за час до Берии на даче побывали Хрущев с Булганиным, но в комнаты Сталина они вообще не входили, а, потоптавшись в дежурке возле ворот, ограничились беседой с охранниками. Врачей впервые допустили к телу только в 9 часов утра 2 марта. Недавно после рассекречивания архивов появились новые версии. По одной из них Сталина убили в Кремле, а на ближней даче был отравлен его двойник, которого лечили 5 дней, чтобы было время разделить власть. Как только 5 марта 1953 года власть официально была передана в руки Берии, Маленкова и Хрущева, они тут же выехали на сталинскую дачу, и тут же на их глазах медсестра Моисеева сделала смертельный укол, от которого Сталин, или его двойник, скончался в ту же минуту. Кто был тот несчастный двойник, который мучительно умирал несколько дней вместо Сталина, и был ли он вообще, так и осталось тайной. Вскрытие тела Сталина производилось ранним утром 6 марта 1953 года, то есть началось через 6 часов после официально объявленного наступления смерти. В комиссию входили 19 человек. По неизвестным причинам акт подписали 11 человек из 19. Сенсация вскрытия заключалась в том, что оно не подтвердило официально и публично объявленных воспалительных очагов в легких. Зато показало такое состояние желудочно-кишечного тракта, какое однозначно могло быть только при сильнейшем отравлении. Кстати, все анализы производились без указания фамилии Сталина и выписывались на имя начальника его выездной охраны Хрусталева, внезапно умершего через 10-15 дней после похорон Сталина. По словам медиков, вождь был отравлен ядом природного, органического, белкового происхождения. Отравляющие вещества такого характера содержатся в ядах змей, пауков и скорпионов, а также в некоторых видах растений и бактерий. Действуют они путем нарушение дыхания и кровообращения, поражая лимфатические узлы, глаза, головной мозг и ведут к гибели человека. Это скрыли от народа, объясняя это тем, что это личная тайна семьи Сталина. По словам сына Маленкова, его отец был убежден в том, что так называемая «вся правда», разглашенная не вовремя, принесет больше вреда, чем пользы. Недавно ЦРУ сняло гриф «Top Secret» с архивов, относящихся к периоду с 1953 по 1973 год. Документы, среди прочего, содержат отчет о смерти Иосифа Сталина, подготовленный летом 1953 года. В нем говорится: неизвестно, был ли он убит или скончался, как об этом сообщалось в медицинских бюллетенях. Система контроля над информацией в СССР не позволяла узнать детали. ЦРУ предполагает, что генералиссимус мог умереть насильственной смертью за несколько дней до официального объявления о кончине. Но кто же тогда похоронен у Кремлевской стены? Сталин или его двойник? Мало того, в прессе появились сообщения, что в сталинской могиле у Кремлевской стены похоронен только гроб, а тело же сожгли, вынеся из мавзолея еще при Хрущеве. Сталинская эпоха безвозвратно ушла, но ее тайны остались. До сих пор не прекращаются слухи о Валентине Васильевне Истоминой, волею судьбы, вошедшей в историю. По словам очевидцев, она была не только экономкой, но и самым близким Сталину человеком в последние годы его жизни. Окружающие вслух величали ее сестрой-хозяйкой, лишь между собой называли «хозяйкой хозяина». Однако никто не помнит, чтобы ее называли любовницей Сталина, хотя и женой ее тоже не считали. Это подтверждают в своих воспоминаниях люди Сталина. Один из телохранителей вождя, Варенцов, рассказывал: все охранники дачи знали, что как ночь, так Валя Истомина к нему. Не скажу, что она красивая была, но неплохая, мне нравилась. А вообще между собой мы о ней говорили так: хорошо Вале жить, и работа что надо, и Сталин ее любит. На самой смерти Сталина я служил в его выездной охране, и Валя тоже все это время до конца у него работала. Поэтому не верьте, когда рассказывают или пишут, будто Сталин в 1952 году, за год до своей смерти, приказал Валю арестовать и выслать в Магадан за то, что она якобы изменила ему с начальником главного управления охраны Власиком. Правда, при этом добавляют, дескать, Сталин быстро простил ее и вернул обратно. Да если бы ее уволили, а тем более арестовали, мы бы узнали это в первую очередь. Охрана всегда предупреждалась. Кого, почему, из какого времени, чтобы близко возле Сталина не было. Ничего подобного относительно Истоминой я даже не слышал. Историки не перестают ломать головы над тем, где была Валя Истомина в ту ночь, когда Сталина свалил непоправимый удар. Ставится этот вопрос не случайно, потому что никто, кроме нее, свободного доступа, как говорится, к телу Сталина не имел. Светлана Аллилуева так вспоминает прощание с отцом. Пришли проститься прислуга, охрана. Вот где было истинное чувство, искренняя печаль, все плакали. Утирали слезы, как дети, руками, рукавами, платками, многие плакали навзрыд. Пришла проститься Валентина Васильевна Истомина, Валечка, как ее все звали, экономка, работавшая у отца на этой даче лет 18. Она грохнулась на колени возле дивана, упала головой на грудь покойнику и заплакала в голос, как в деревне. Долго она не могла остановиться, и никто не мешал ей. До последних дней своих она будет убеждена, что не было на свете человека лучше, чем мой отец. Из книги «20 писем к другу». По словам очевидцев, так могла прощаться с покойным мужем только настоящая жена. Эти слова подтвердил начальник отдела 9-го управления КГБ СССР полковник Геннадий Коломенцев. Именно Вале Истоминой доверили омыть тело Сталина перед положением в гроб. Пережив своего гражданского мужа на 42 года, Истомина умерла в 1995 году, никому ничего не открыв, унеся с собой тайну своей трогательной любви. После смерти хозяина на даче стали происходить странные события. По распоряжению Берии буквально на второй день после смерти хозяина началась эвакуация ближней дачи. Дом был закрыт и двери опечатаны. Персонал уволили, а имущество и мебель вывезли в неизвестном направлении. Вскоре, когда осудили самого Берию, вещи стали свозить обратно. Бывшие сотрудники помогли найти их, расставить все по своим местам и вернуть дому прежний вид. Дача на короткое время почти стала музеем. Он уже готовился к открытию, но после 20-го съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина, от этих планов отказались. Несмотря на то, что ближняя дача ассоциируется в основном с именем Сталина, по некоторым сведениям на ней иногда бывали Брежнев, Горбачев и Ельцин. Как рассказал журналистам официальный представитель ФСО Сергей Девятов, после 20-го съезда партии дачу хотели передать под детский санаторий, но потом оставили в ведении ЦК КПСС и использовали как гостиницу. При этом персоналу было строжайше запрещено говорить, что это была дача Сталина. Простых смертных, побывавших здесь за полвека, можно пересчитать по пальцам. Ближняя дача вождя народов в Кунцеве со дня его кончины ни на минуту не прекращала оставаться предельно закрытым объектом. Неудивительно, что это место по-прежнему овеяно легендами и тайной. Как говорят очевидцы, этот скромный домик с небольшими пристройками внушает посетителям поистине мистический ужас. Тот, кто попадает сюда впервые, невольно начинает говорить таинственным шепотом, словно боится помешать хозяину решать судьбы мира, оглядывается по сторонам и неизбежно ощущает предательскую дрожь по всему телу. Охранники сталинской дачи не раз рассказывали, что после смерти Сталина слышали характерные шаги вождя всех народов, а также запах любимого табака Сталина — герцеговина Флор. По их словам, здесь и сегодня витает дух Сталина. В Кунцевском доме буквально на глазах оживает эпоха правления человека-мифа, в жизни которого и сейчас трудно отличить легенду от правды.